вам рассказать об одном чрезвычайно интересном человеке. Об одном московском немце, Федоре Ивановиче Гаазе. Это человек, который жил при императорах Николае I или потом Александре. Современник Филарета Дроздова, современник Достоевского. Человек, который был известен всей грамотной России, читающей и получающей тогда ту информацию печатную о том, что происходит в стране. И известный всем москвичам, как худого происхождения, так и благородного. Федор Иванович Гааз – это был человек, который, как и множество людей, иностранцев, приехали в Россию, кто спасаясь от преследований, так приезжали в Россию французы после французской буржуазной революции. Дворяне-французы приезжали сюда для того, чтобы найти здесь спасение, но и работу, и жизнь, и пропитание, служа новому царю, другому царю. Немцы ехали также, спасаясь от раздробленности княжества, от неустройства жизни, но и, собственно, тоже ехали за более лучшей жизнью. Федор Иванович вначале изучал медицину в Вене. И там случилось ему однажды, он был офтальмолог, проще говоря, лечил глаза. Однажды он пользовался своим искусством посланника при Венском дворе русского императора, некого дворянина по фамилии Репнин. Вылечил ему глаза и тут пригласил его к себе в Россию, обещав ему место, трудовую деятельность, собственно, в Российской империи. Федор Иванович переехал в Россию. В компании 1812 года, простите, был полковым врачом в одном из в русском войске, выучил хорошо русский язык. Интересно, что он объездил Кавказ и открыл множество минеральных источников в Ессентуках, Пятигорске и других городах, которые впоследствии стали местами лечения массового и отдыха для россиян и гостей страны. Но это не самое главное, что в жизни он сделал. Прославился Федор Иванович Гааз своим милосердием и облегчением участи заключенных в тюрьмах. Еще при Екатерине II в Россию приезжал, как мы бы сегодня сказали, такой, значит, правозащитник, такой Джон Говард, англичанин, который объезжал весь мир с горячим сердцем, желая облегчить страдания людей в тюрьмах разных стран. При Екатерине, тем более и до нее, тюремная жизнь была несносна. Она всегда несносна. Тюрьма – это не пионерский лагерь. Но до Екатерины и при ней, и после нее некоторое время, тюремная жизнь была похожа на сущий ад на земле. Мужчины и женщины держали в одних бараках. Казенного содержания давали на них такие маленькие копейки, что люди умирали часто от голода. На воздух их почти не выводили. Бань для них специально не было. Заедаемые вшами, убиваемые голодом, спертым воздухом тесных помещений и все это невыносимой обстановкой, клейменные люди, каторжники, все эти тюремные заключенные, представляли собой какие-то жителей преисподней еще на земле. Джон Говард объехал российские тюрьмы, пришел в ужас и составил записку докладной императрице о том, как бы улучшить содержание людей, находящихся в заключении. Да, они грешники, да, они совершили те или иные злодеяния, они наказаны, но и они сохраняют человеческий образ, Божие подобие. Записка эта легла под сукно и поднялась на свет Божий только при Александре. При Александре Павловиче, который, прочедший ее, решил заняться деятельно улучшением жизни в этой области. Был создан попечительский совет по улучшению жизни находящихся в заключении. В этот-то совет и попал Федор Иванович Гааз, который к тому времени уже был известен москвичам тем, что лечил бесплатно всех бедных людей города Москвы. Они приходили к нему с раннего утра, как в сказке про доктора Ипполита, с разными болячками, и он отдавал им, как мамка, как нянька и кормилица, все свое время. Многих довольствовал деньгами, многих кормил, и его доброте и широкодушности удивлялись все жившие на Москве. В принципе, обычно не любившие немцев, как обычно, знаете, люди имеют предубеждение против иностранцев. Он был добрым католиком, он не был православным. Обрусев и полюбив Русь, он не принял православие. Но был добрый христианин и непременно имел у себя распятие и Библию в тех маленьких комнатах, где квартировался. Так вот, Федор Иванович Гааз стал заниматься делом улучшения быта заключенных. Например, такая вещь. Людей, которых по этапу гнали в Сибирь или другие отдаленные места на каторгу, забивали в кандалы. Федор Иванович добился облегчения этих кандалов, их веса. Он добился того, что они оббивались изнутри кожей, потому что зимой они примерзали к человеческим рукам, вообще приносили нестерпимые страдания человеку, их носившему. Многие другие такие практические вещи он сделал. Например, сократил размер дневного этапа. там, с каких-то невыносимых 40-50 километров до гораздо меньшего расстояния, потому что люди многие умирали в пути и не доходили до места отбытия наказания. Это все он делал постоянно, настойчиво, добивался этого всего. И знали его по всей России со временем не только больные, которые лечились у него, но и люди, отсидевшие какие-то сроки, вернувшиеся из тюрем. Все знали, что есть на Москве добрый такой старичок, который не пропускает ни одного тюремного этапа, который идет с ними чуть не полдороги и снабжает людей копейками и пряниками и поддерживает тех, которых ослабели, и ходатайствует за ними перед начальством и занимается этим не один день в году, а 365. Неоднократно у них были споры и с царем, и с Филаретом Дроздовым по части того, что нужно еще что-либо сделать, а власти этому упирались, дескать, они злодеи, с них довольны. Федор Иванович, имея доброе сердце, боролся за улучшение этих людей, за повышение пайка, за то, чтобы тюремные комнаты были свежи и проветривались, чтобы их выпускали на улицу. Вроде бы такая мелочь, на самом деле это было дело большой любви, и ему ответили любовью. Когда он умер, в Москве на то время проживало 170 тысяч человек, на похороны Федора Ивановича пришло 20 тысяч москвичей. Священник, когда он еще заболел и был близок к смерти, один из священников попросил разрешения служить по нем здравный молебен. Митрополит Филарет, обычно очень строгий в вопросах веры, на сомнение это можно ли по католику служить молебствие православным христианам, сказал, что можно. Федор Иванович, хотя и наружно не наш, но по духу совершенно истинный православный христианин. С ним молились москвичи, любили его. Повторяю, когда он умер, его похорон превратился в общенародную процессию. Это дань любви, отдаваемая человеку всю свою жизнь, растратившего на людей. Известно его фраза, которую он часто повторял: «Спешите делать добро», имея в виду, что сегодняшний день еще наш, а завтрашний день нам еще не подарен. Федор Иванович Гааз стал персонажем записок и литературных произведений самых разных писателей того времени. К примеру, Федор Михайлович Достоевский неоднократно в разных произведениях описывает его или явно говоря о нем, по-моему, в «Идиоте», или тайно открывая его образ в других произведениях или в письмах и переписке. О нем писал Лесков, о нем писали многие другие. То есть фигура настолько масштабная по человеколюбию, по желанию послужить униженным и оскорбленным, что равного ему тогда, в XIX веке, трудно было и найти. Этот лозунг Федора Ивановича «Пишите делать добро» не потерял своей актуальности и в наше время, хотя нравы многие смягчились, и некоторые бытовые детали тогдашней жизни нам сегодня невместимы и непереносимы, мы гораздо более нежно живем, мы более нежны и более избалованы современностью, хоть, правда, и ропщим на нее часто не в меру. Однако и сегодня страждущих без меры, и число людей, также униженных и оскорбленных, велико, и лозунг «Пишите делать добро» может быть лозунгом каждого верующего человека, каждого человека, который хотел бы послужить ближнему ради Христа. Вспомним с вами евангельские слова, сказанные Спасителем, о том, что «я был болен, вы пришли ко мне, я был в темнице, вы посетили меня, я был наг, и вы одели меня». То есть всякое маленькое дело, сделанное ближнему из любви, есть дело, которое Христос принимает как сделанное ему лично. Сегодня, я повторяю, напомню, мы говорили о известном московском докторе, который положил всю свою врачебную жизнь, исполняя и клятву Гиппократа, и сердечный позыв, и совесть христианина его к этому побуждала, всю свою жизнь положил на алтарь Христов, служа бедным, помогая тем, кто обездолен, несчастен и кто ни от кого не ждет помощи. Федор Иванович Гааз. Спешите делать добро. Полезное и